Тайная доктрина из Тибета. Елена Ган была девушкой с большим воображением. Ей казалось, что на нее смотрят горящие глаза из зеркала, из приоткрытой двери. Она пугалась, ей казалось, что вокруг нее витают маленькие бестелесные существа. Кто они, ангелочки или бесенята? Она говорила себе, что не надо их бояться, они не причинят ей зла. Позже, когда она вышла замуж и стала мадам Блаватской, призналась, что в юности чувствовала в себе все признаки спирита, медиума. Хорошо, что не сошла с ума. На Западе ее называли оккультистом, спиритуалистом, в России признали философом, религиоведом. Она родилась в Екатеринославе, ныне Днепропетровск. Была привлекательной девицей, с большими голубыми глазами, мягкой улыбкой, чисто ангел. Желая быстрее вырваться из-под опеки родных, в 18 лет фиктивно вышла замуж за 42-летнего Никанора Блаватского, вице-губернатора Еревана. Они были совершенно разными людьми. Он – сухой чиновник, озабоченный канцелярскими делами. Она – взбалмошная девица с богатым воображением, хорошо образованная, знавшая иностранные языки и игравшая на фортепиано. Ей хотелось приключений. Она жаждала объять весь мир. Думала возвестить: «Вот, явилась я, смотрите на меня, слушайте песнь мою». В своем дневнике Елена записала: «Счастье женщины в обретении власти над потусторонними силами. Любовь всего лишь кошмарный сон». Получив паспорт после свадьбы, она тайком убежала от мужа, от опеки отца, деда, гувернанток, села на пароход и уехала. Сначала в Константинополь, из него в Египет, Сирию, Грецию. Кто сопровождал в поездках одинокую замужнюю женщину за границей, откуда у нее появились деньги, осталось неизвестно. Елена Блаватская на эту тему не распространялась. Говорили, что она зарабатывала себе на жизнь наездницей в цирке Каира. Потом училась там у одного иллюзиониста, показывала фокусы и даже вызывала духов. Она была необычной женщиной, явно не от мира сего. Впитала, очевидно, многие соки от своих выдающихся предков. Ее мать, известная писательница Ган, которую Белинский называл «русской мадам Жорж Санд», была женщиной экзальтированной, увлекалась спиритизмом, иногда впадала в транс, и тогда вызывали священника, который молитвами оживлял ее. Отец Елены, Петр Алексеевич Ган, обрусевший немец, был капитаном артиллерии, служил в разных местах России. Корни родословной Елены по линии матери тянулись, как говорили, к самому Ярославу Мудрому. Многие ее прапрадеды служили на высоких государственных должностях у Петра I, Екатерины II. Ее двоюродным братом был известный государственный деятель Витте. В своих воспоминаниях он писал, что прежде она была очень красива, но со временем располнела, ходила в капотах, мало занималась собой и почти свела с ума тифлисское общество различными спиритическими сеансами. В ее биографии много путанного, как и в позднейших сочинениях. Одно время она жила в разных странах Европы, якобы давала фортепианные концерты у видных людей, устраивала спиритические сеансы, несколько раз выходила замуж, но все бросила и устремилась в Тибет. Ей было 33 года, когда в какой-то глубинке Тибета ей якобы явились учителя – махатмы. Они разговаривали с ней. После периода испытаний ее допустили в общину философов-аскетов Белого Братства в Гималаях, где она овладевала тайным знанием. Можно представить себе, каким настойчивым и предприимчивым характером обладала эта одинокая красивая женщина, не имевшая стабильных источников дохода, которая на свой страх и риск отправлялась в самые отдаленные уголки света. В течение 10 лет она совершила 3 кругосветных путешествия, но нигде надолго не задержалась. В 1873 году, оказавшись в США, эта необычная русская леди, наделенная разными феноменальными способностями, стала устраивать занимательные сеансы, рассказывая о своих путешествиях на восток, о встречах с удивительными людьми, верящими в особую истину, и буквально очаровала публику. И не забывала собирать с них деньги. Тогда же она познакомилась с полковником Генри Олькоттом, который ради нее бросил жену и 3 детей. Вместе с ним Блаватская приступила к созданию в Нью-Йорке теософического общества, главная цель которого состояла в учреждении всемирного братства без различия рас, происхождения и веры. Члены общества должны были распространять принципы духовного единения человечества и всеобщего братства, изучать древние религии и философии, исследовать психических феноменов, чтобы исключить распространение спиритизма. Для теософического общества требовались свои учения. И Елена Блаватская отправилась в библиотеки, где она начала скрупулезно изучать философские учения далеких веков. Из-под ее пера вышли основные труды «Разоблаченная Изида», в котором она якобы отыскала ключи к пониманию философии древних, и «Тайная доктрина» – многоплановое философское произведение, написанное сложным непонятным языком. В нем Блаватская сповествовала о существовании единой трансцендентной, не имеющей атрибутов безличной реальности, названной ею Абсолют, который беспределен во времени и пространстве и не подлежит описанию. Абсолютное единство проявляет себя предвечной космической субстанцией, а в мире метафизики – духом Вселенной, космической мыслеосновой или логосом. Не всем в США пришлась по душе идея теософического общества, всеобщества равенства людей. Мало кто понял и тайную доктрину. Газета «Нью-Йорк Таймс» отказалась рецензировать ее работы. Некоторые посчитали труды Блаватской просто наукообразным бредом. О сотворении мира она писала следующее. «Вначале появился из хаоса холодный огонь, образовавший сгустки в пространстве. Эти сгустки сопротивлялись, и огромный жар возник из столкновений и сжатий, вызванных вращением. Жар породил пилигримов и твердые водяные колеса». Непонятно, но звучит научно. На необычную русскую леди, которая попирала историю христианства, ополчились представители духовенства. Ее обвинили в искажении истории, фальсификации приемов, использованных для доказательств. В «Разоблаченной Изиде» критики увидели явный выпад против христианской церкви и восхваление вероучения Востока. В 1879 году центр теософического общества пришлось переправить в Индию, в тогдашний Бомбей, затем в предместье Мадраса, где Блаватская нашла единомышленников. Теософическое общество там находится до сих пор. В 1880 году на Цейлоне состоялось посвящение философа-теософа Елены Блаватской в эзотерический буддизм «Доктрина сердца». В 1884 году Блаватская прибыла в Англию, где действовал созданный ей филиал теософического общества, в котором служила супружеская пара Эмма и Алексис Кулем. Блаватская проводила свои спиритические сеансы, удивляла приглашенных разными потусторонними явлениями, с потолка сыпались конверты, астральные предвестники будущего, из зеркала раздавались шептания, появлялась белая рука, указывавшая путь на восток. После отъезда Блаватской семья Кулем отнесла в редакцию газеты некоторые компрометирующие теософическую наставницу материалы. Белой рукой оказалась перчатка из белой кожи, набитая ватой. Письма сыпались сверху через щель в потолке. Личность Блаватской вызывала большие споры как в Америке, Англии, так и в России. Познакомившийся с ней в России старший брат русского философа Сергей Соловьев, Всеволод Соловьев, написал книгу, посвященную Блаватской. В ней он приводил такой пример ее откровенного высказывания. «Чтобы владеть людьми, необходимо их обманывать. Чем проще и грубее феномен, тем он вернее удается». Витте в своих воспоминаниях подчеркивал, «Она обладала такими громаднейшими голубыми глазами, каких я ни у кого в жизни не видел. И когда она говорила неправду, эти глаза страшно искрились. Меня потому не удивляет, что она имела громадное влияние на людей». Елена Блаватская, философ, теософ, не дожила до своего 60-летия, заболела гриппом и умерла за рабочим столом в Лондоне. Ее тело сожгли, а прах, как она и просила, разделили на три части – одна хранится в Индии, вторая в Нью-Йорке, третья в Лондоне.